Но вам необходимо пройти, вы просто не сумели это сделать». «Мы сначала просили», — перебил Пьер Пикуа, — «а потом нам начали угрожать. На наши просьбы они отвечали насмешками, на наши угрозы кулаками. Мэтр Паре хотел прорваться силой, и его основательно помяли». «Чего проще?» — с горечью молвил Амбруаз Паре. «У меня нет ни шпор, ни золотой цепи». «Погодите», — сказал Габриэль, — «я сделаю так, что вас пропустят». Он поднялся по ступеням Кардегардии, но копейщик преградил ему дорогу. «Простите», — почтительно сказал он, — «но нам дан приказ никого не пропускать». «Вот чудак», — остановился Габриэль. «Может ли этот приказ относиться к виконту де Ксмесу, капитану гвардии его величества и личному другу герцога де Гиза? Где твой начальник? Я сам с ним поговорю». «Он охраняет внутреннюю дверь», — присмирел копейщик. «Вот я и пройду к нему», — заявил виконт, — «а вы, мэтр Паре, следуйте за мной». «Вы, монсеньор, проходите, если уж так настаиваете, но этот человек с вами не пройдет». «Почему так?» — удивился Габриэль. «Почему врачу не пройти к больному?» «Все врачи, которые имеют свидетельство, давно уже у герцога де Гиза. Больше там никого не нужно, так нам сказали». «Вот это-то больше всего меня и страшит», — презрительно хмыкнул Амбруаз Паре. «А вот у этого, — продолжал солдат, — нет при себе никакого свидетельства. Я его хорошо знаю, он спас ни одного солдата, это так. Но ведь такие герцогов не лечат». «Много болтаешь», — нетерпеливо топнул ногой Габриэль. «Я требую, чтобы мэтр Паре прошел со мною». «Невозможно, господин виконт». «Я сказал, я требую». «Не могу подчиниться вам, таков приказ». Амбруаз горестно воскликнул. «И во время этих нелепых споров герцог, может быть, умирает». Этот возглас рассеял последние колебания Габриэля. «Значит, вы хотите, — крикнул он стражам, — чтобы я вас принял за англичан? Тем хуже для вас, чтобы сохранить жизнь герцогу. Не жалко погубить душ 20 вот таких, как ваши. Посмотрим, смогут ли ваши копья коснуться моей шпаги». Шпага его молнией выскользнула из ножен. Он высоко поднял ее и, увлекая за собой Амбруаза Паре, поднялся по ступеням лестницы. В его осанке, во взгляде сквозила такая неподдельная угроза, а в поведении врача такая сила и уверенность, что стражи тотчас же освободили им проход. «Эй вы, пропустите их!» — крикнул кто-то из толпы. «У них такой вид, будто их послал сам Господь Бог спасти герцога де Гиза». В узком коридоре перед большим залом Габриэль и Амбруаз Паре увидели офицера, начальника караула. Виконт де Ксмес, не задерживаясь, бросил ему тоном, не допускающим возражения: «Я веду к его светлости нового хирурга». Офицер отдал честь и молча пропустил их. Габриэль и Паре вошли. Никто не обратил на них внимания. Посредине комнаты на носилках неподвижно лежал герцог де Гиз. Голова его была вся в крови, лицо рассечено наискось. Острие копья вошло над правым глазом, пробило щеку и вышло возле левого уха. На рану страшно было смотреть. Около раненого толпилась целая дюжина всякого рода врачей и хирургов. Растерянные, взволнованные, они ничего не предпринимали, только переглядывались да переговаривались. Когда Габриэль и Амбруаз Паре вошли, один из них важно изрекал: «Итак, мы все согласились на том, что ранение герцога де Гиза, к великому нашему прискорбию, следует признать смертельным, безнадежным и не поддающимся никакому лечению. Дабы обрести хоть малейшую надежду на спасение, нужно прежде всего извлечь обломок из раны, а извлечение такого неминуемо приведет к смертельному исходу». «Значит, по-вашему, лучше дать ему умереть?» — со злостью бросил Амбруаз Паре, стоявший позади унылой когорты врачей. Велеречивый оратор поднял голову, чтобы рассмотреть наглеца, дерзнувшего его перебить, и, никого не заметив, спросил: Найдется ли смельчак, который посмеет коснуться сей доблестной головы, не боясь сократить жизнь обреченного? «Найдется», — заметил Амбруаз Паре и, гордо выпрямившись, подошел к хирургам.